К тому же в этом мире существует кто-то, кто создал ограничения мира с помощью символов, именуемых законами. Они не позволяют достигнуть уровня судьбы небес. Однако Нили об этом еще не знает, и узнает об этом через год. Ладно, сейчас нет особого смысла думать об этом, что там дальше. С этой мыслью я принялся просматривать список дальше. Увидев список отношений, я не смог сдержать смех. Раз они ищут смерти, то, пожалуй, я им ее предоставлю. Всего лишь невинная пари, а они уже всей семейкой на меня зубы точат. Ну-ну, я вам зубки-то повыбиваю. Что ж, впрочем, это ожидаемо. С этой мыслью я закрыл окно статуса, но, вдруг в моей голове прозвучал до боли знакомый женский голос. Жена. Дослушав ее слова, в моей голове словно бомба взорвалась. Я мысленно закричал: «Что ты сказала?» Она ответила, фыркнув: «Жена». В конце ее монолога я уже не особо слушал ее слова. Я закрыл глаза и сконцентрировался на своем сосуде души. Оказавшись внутри него, я увидел бесконечный водоворот и крохотное деревце над ним. От дерева исходили 10 веток. На двух ветках, словно поспевающие фрукты, висели мои драгоценные пуфастики. Увидев их своими глазами, я почувствовал жжение в глазах и не мог произнести и слова. Они живы, действительно живы. Я так виноват перед ними. Я собственноручно разрушил нашу семью. Я, как бы я хотел, чтобы все, что произошло, оказалось дурным сном. Но, к сожалению, это реальность. Как же я рад, что они все-таки живы. Вдруг я услышал возмущенный голос жены. Жена. Я ответил на ее раздражение. Нет, просто услышать и увидеть собственными глазами разные вещи. Я хочу коснуться их. С этой мыслью я быстро стал приближаться к своим женушкам. Но, вдруг жена завопила. Жена. Услышав ее вопль, я резко остановился, задаваясь вопросом. Почему? Она выдохнула с облегчением и сказала. Жена. Стоило ей сказать эти слова, мое естество взвыло от невыносимой боли, и меня выкинуло из собственного подсознания. Оказавшись в реальном мире, я сплюнул кровь и услышал виноватый голос жены. Жена. Услышав ее слова, я отдышался и мысленно сказал ей: то, что они живы, и я могу их увидеть в любой момент, уже счастье для меня. Подождать всего год я смогу, это не проблема. Сейчас у меня есть проблемы покрупнее. Мне нужно разрушить печать мира, и судя по тому, что луч энергии пика легендарного уровня с этим не справился, у меня не хватит на это сил. Другой вариант – навязаться в ученики к хозяину подземелья. Тогда я смогу попасть в мир драконьих руин и с помощью меча Боба-убийцы уничтожить печать этого мира. К тому же я сразу же почувствую местоположение книги демонических сущностей времени и пространства, которая спряталась в этом мире. Однако, мне еще неизвестно, нужно ли собрать недостающие страницы или нет. Если нужно, то я знаю, где находятся 4 из них. Однако, 2 из них одинаковые, так что сколько от них толка, я не знаю. К тому же набор в ученики к хозяину подземелья будет лишь через год. Что скажешь, женушка? Женушка немного погодя ответила. Жена. Услышав ее доводы, я принял решение. Сперва доведу тело до пика этого низшего мира, а после поразвлекаюсь этот год. Я столько лет занимался сбором осколков и поиском разных знаний, что совершенно забыл об отдыхе. В этом мире, конечно, не расслабишься, на каждом шагу смертельные для простых смертных опасности, но, в целом, он неплох. Решу дела в Светозаре и отправлюсь попутешествовать. Жена на этот счет сказала. Жена. Осознав, о чем она говорит, я вспомнил, какую кровавую резню устроил в прошлый раз. Я ответил ей. В этот раз такого не повторится. Я не собираюсь устраивать резню. Жена лишь фыркнула и сказала. Жена. После своих слов, она больше ничего не сказала. Что ж, пора мне заняться делом. С этой мыслью я снова сел в позу лотоса и закрыл глаза, погружаясь в свой внутренний мир. Оказавшись внутри своего сосуда, используя метод закалки тела небесного Дао, я направил духовную энергию прямо внутрь своего сердца, через точки меридиан. Стоило энергии пройтись по меридианам, как тело взвыло от боли, а ведь это только начало. Я не сдался, продолжил вести энергию прямо к сердцу. Когда луч белой духовной энергии коснулся сердца, я почувствовал, словно его сейчас разорвет на части. В тот же миг, буквально это и произошло. Однако, за место старого сердца, появилось новое, более сильное. Но, долго оно не прожило, уже через мгновение оно снова было разрушено. Цикл разрушения и перерождения моего сердца продолжался еще много раз, Так много, что я сбился со счета. Я уже полностью привык к этой боли, что полностью перестал реагировать на нее. Когда энергия больше не смогла разрушить сердце, настало время превратить ее в дыхание. Направив разрушительную мощь духовной энергии от сердца к дыхательным путям, я словно дракон выдыхал ее наружу и снова поглощал в себя. Тем самым, я разрушал каждую клеточку тела, воссоздавая взамен нее новую, более сильную версию. Боль от этого была невыносимой, однако она была телесной, так что я не мог потерять от нее сознание, приходилось терпеть. День менялся с ночью, я уже сбился со счета, сколько раз мое тело было полностью уничтожено и воссоздано заново. Так продолжалось, может, тысячи или сотни тысяч раз, пока наконец-то моя духовная энергия больше не могла разрушить мое тело. За это мучительное время мое тело полностью избавилось от нечистот, что скапливались в нем годами. Будь я обычным практиком, я мог бы не есть месяцами, но мне все равно нужна была пища, а в ней как раз содержатся примеси, которые загрязняют тело. Однако, я далеко не обычный практик. Я уже убедился в своем телесном бессмертии, но мне еще не доводилось узнать, насколько сильна моя душа, если ее кто-то попытается разрушить. Что ж, оставлю эти мысли на потом. Мое перерождение было завершено. С этой мыслью я встал в полный рост, хрустя суставами своего нового тела. Я сжал кулак и почувствовал, как мощь струится в нем. Если я сейчас ударю по стене этой бывшей пещеры, то разрушу ее до основания. Не желая проверять свою теорию, я выдохнул холодный воздух и посмотрел в сторону Светозара. После моего перерождения все мои органы чувств улучшились. Сейчас при желании я могу услышать, как муравьи ползают по земле в сотнях метрах от меня. Конечно же, мое зрение также стало лучше, уже отсюда, за тысячи лет Светозара, я вижу эти гигантские стены, которые защищают город от набегов монстров, вот уже 300 лет. Что ж, пора возвращаться, ведь я обещал ему, если сейчас отправлюсь неспешным шагом, как раз вернусь к ночи восьмых суток. Вдруг я услышал рев демонических зверей в 500 метрах от меня. Хо, неужели они хотят проверить на себе мои вновь обретенные силы? Что ж, не буду их заставлять ждать. С этой мыслью я с полной доступной мне скоростью направился к источнику рева демонических зверей. Однако, стоило мне приблизиться более чем на 100 метров, как звери стали драпать со всех ног от меня подальше. Какого черта, вы хотите сказать, что их животный страх смерти сильнее желания разорвать человека? Но, по знаниям Нили, я выяснил, что вроде бы они неразумны, тогда какого черта они драпают от меня, словно я жнец смерти? Неужели их инстинкт самосохранения выше, чем у некоторых людей? Да-да, я про вас, семейка Шень, через 2 месяца вам будет весело. Посмотрим, что вы для меня приготовите, кучка муравьев. Отбросив затею гнаться за демоническими зверями, я на всех парах отправился к Светозару. Я немного не рассчитал время. Уже днем восьмых суток, с момента моего появления в Академии, я добрался до территории Светозара. Сейчас проблема не в этом. Кажется, они устроили военное положение. На стенах стоят не только воины, но и заклинатели серебряного ранга, готовые в любой момент отправить сигнал более сильным заклинателям. Однако это не все. Кроме заклинателей, на стене полно воинов стального уровня. Неужели это я их так всполошил? Если попадусь им на глаза, будет не очень хорошо. Если звери смогли меня учуять за 100 метров, то заклинатели демонов и за 200 метров подавно учуют. Хм, я могу замаскировать ауру, используя метод маскировки, который я получил от Нили. Все равно заклинатели ниже легендарного уровня не смогут почувствовать ауру, что скрыто за моим пиком легендарного уровня. С этой мыслью я закрыл глаза и переправил всю доступную мне духовную энергию в скрытые меридианы в теле, тем самым скрывая ее от лишних глаз и духовного восприятия. Теперь, даже если меня увидит легендарный, он подумает, что я обычный человек. Хоть этот метод основан на абсолютном контроле энергии, благодаря знаниям, полученным от Нили, у меня теперь с этим нет проблем. Однако, если я буду напряжен, или наоборот чересчур расслаблюсь, моя духовная энергия выйдет наружу, обнаруживая меня. Хорошо, что во сне духовная энергия тоже находится в спячке, а то было бы проблемно ее скрывать. С этой мыслью я направился к вратам Светозара. Сейчас незаметно проникнуть не выйдет, на каждом шагу стоят стальные воины и серебряные заклинатели, я уж не говорю о золотых, что скрываются недалеко от них. Поэтому пойду напрямик. Приняв решение, я пошел прямо к воротам Светозара. Дойдя до ворот, я услышал грубый голос мужика. «Стой, кто идет?» История повторилась, на меня тут же направили десятки тысяч арбалетов. Я ответил ему: «Мое имя Рейвен, я студент военной академии Шинлань. Хотел посмотреть, что за луч света выстрельнул в небо, вот и покинул границы города». Мужик спрыгнул ко мне, оставляя выбойну в земле, и стал осматривать меня. Насмотревшись, он сказал: «Покажи доказательства, что ты тут». Однако, договорить он не успел, за его спиной появился до боли знакомый, фиолетовласый мужик, с дебильной рожей и слова: «Нет нужды, он говорит правду. Рейвен, раз ты ходил посмотреть, что это за луч, что ты узнал?» «Верно, это был никто иной, как Ецзун. Хорошо, что он скрывает наши отношения», — подумал я. Я ответил ему: «Некто очень могущественный, сильнее даже моего отца, создал это явление. Видел лишь размытую тень человека, что исчез за облаками. Он перепугал всех зверей в округе, и они в страхе убежали от него в противоположную Светозару сторону. Поэтому я смог благополучно вернуться. Нет нужды в беспокойстве, нового нашествия не будет. В радиусе 1000 ли не осталось ни одного зверя. Однако они, скорее всего, в скором времени вернутся, но вряд ли решат напасть на город, господин лорд». На последних словах я немного поклонился. Ецзун похлопал меня по плечу и сказал: «Хорошая работа, парень. За вклад в оборону города тебе полагается награда». Услышав его, я замахал руками со словами: «Нет нужды, господин лорд. Мне просто было интересно, что это за луч. Можно я пойду?» Вдруг за его спиной появился красноволосый бугай со словами: «Господин глава, вы поверили этому недоноску? Вы сами посудите, как этот хлюпик мог вы». Однако Ецзун посмотрел на него острым взглядом, заставив заткнуться. Потом он повернулся ко мне и сказал: «Ты можешь идти, парень. Я придумаю, как тебя вознаградить за твой поступок. Однако, чтобы больше за пределы города без разрешения не совался, ты меня понял?» Я снова слегка поклонился ему и сказал: «Больше за пределы города, без уведомления я ни ногой. Награда мне не нужна, можно я пойду?» Ецзун, услышав мои слова, сказал: «Что ж, можешь быть свободен, осторожней в пути». Я кивнул, и стражники открыли для меня ворота, через которые я благополучно прошел. Только вот, когда я удалился на более 50 метров за ворота, я услышал занимательный разговор. «Господин глава, этот недонос...» Ецзун перебил его словами: «Заткнись, Шэньян. Думаешь, я не знаю, что у вашей семейки Шэньзуб на него? Однако это не повод называть его лгуном. Напомню тебе, этот парень в одиночку пересек полконтинента и добрался до Светозара живым. По пути он встречал другие племена людей. Если мы сможешь завербовать этих выживших, Светозар станет сильнее. Только этот парень знает, где они находятся. Так что не смей к нему лезть, ты меня понял?» Дальше я уже не обращал внимания на их разговор и направился прямо к городу, погрузившись в свои мысли. «Значит, это Шэньян. Забавно, уже сейчас пытаются мне навредить». Вдруг я услышал громкий крик: «Возвращаемся, отменить военное положение». Угроза набега была ложная. Это был голос Ецзуна. Этот старпер безоговорочно поверил мне. Действительно забавно. С этой мыслью я направился напрямик к городу, который уже виднелся у подножия гор Шинцу. Когда я добрался до города, уже был вечер. Лютянь сходу узнал меня, поэтому, не задавая особо вопросов, впустил внутрь. Тем более, услышав, что военное положение отменилось, город вернулся в привычное русло. Рынки, как всегда, были оживленными, на улицах полно людей. Значит, я могу спокойно идти к тренировочной площадке академии. С этой мыслью я слегка ускорил шаг, игнорируя жизнь простых смертных. Добравшись до тренировочной площадки, я увидел Нили, Лупиа и Дуцзе. Неужели они ждут меня? Подумал я. Однако, подойдя к ним, я убедился в этом. Первым на меня набросился Лупиа, со словами: «Опаздываешь, Рейвен. Где ты вообще целую неделю шлялся? Ты бы видел, как радовалась эта Мегера». Вторым был Дуцзе, который просто сказал: «Мы уж думали, что ты не придешь». Нили же в этот момент, пытаясь скрыть шок, смотрел на меня, однако его мысли были у меня как на ладони. «Мысли Нили. Мне тут же пришло уведомление от системы. Хо, серьезно? Я-то не против, все равно сдохните». Я перестал читать его мысли, так как Лупиа вывел меня из раздумий, словами: «Эй, ты чего завис?» Я хотел ответить ему, но, на удивление, ему ответил Нили: «Пя, возможно, у него были важные дела, не будем его доставать вопросами». «Пошлите лучше в лес, овцы роги нас ждать не будут». Все согласились с ним, и мы отправились в лес. Да уж, вход в него, конечно, жуткий. Гигантские каменные ворота, в виде демонической рожи или морды целиня, с деревянной перегородкой посередине. Однако, в их левом нижнем углу есть маленькая дверца, как раз для людей. Но, меня не покидает ощущение демонического присутствия от них. Пока я думал об этом, мы уже вошли на территорию леса. Нили передал мне арбалеты и отравленные стрелы, со словами: «Так как ты еще не охотился на овцерогов, просто смотри за нами». Я слегка усмехнулся, взял арбалет со стрелами из его рук и сказал: «Брат Нили, ты должно быть шутишь, я знаю, как стрелять из арбалета». Нили в ответ пожал плечами и сказал: «Раз знаешь, я тебе больше и слова не скажу». После чего он с хитрой ухмылкой дополнил свои слова: «Как насчет небольшого соревнования?» Я ответил ему: «Каковы ставки?» Он подошел ко мне и на ухо сказал: «Кто из нас больше подстрелит овцерогов? Если я выиграю, то с тебя одна услуга. Если выиграешь ты, то услуга с меня. Как тебе такое, брат Рывин?» Услышав его слова, я усмехнулся и ответил ему: «Мне от тебя ничего не нужно, пусть это неравная ставка, я принимаю ее. Если я выиграю, и мне что-то понадобится в будущем, я вспомню о твоем долге». Нили усмехнулся и со словами: «По рукам», он протянул мне руку. Я пожал ему руку и сказал: «Тогда разделимся и встречаемся у входа в полночь». Он кивнул, и мы отправились в разные части леса. Для меня это была детская забава, вернее, так должно было быть. Скажи, какого хрена я не прокачал стрельбу из лука, когда я был в мире Блич? Система сыграла со мной злую шутку, когда я попал лишь с 10-го раза в овцерога и получил навык стрельба метательным оружием 1-го уровня. Тогда я понял, что попал в задницу. Система, лук и арбалет – это метательное оружие, мой навык владения метательным оружием максимального уровня, тогда какого хрена? Однако, система не ответила, зато взаместо нее ответила жена. Жена, услышав ее слова, у меня вздулись вены на лбу, и я мысленно крикнул: «Я тебе это припомню, система». С этой мыслью я стал улучшать навык стрельбы, попутно собирая болты. К полуночи я смог таки прокачать навык до 10-го уровня и каким-то чудом опередить Нили на одного овцерога. Пока пацаны отправились вместе с расстроенным Нили продавать добытые материалы с овцерогов, а после по домам, я отправился вглубь леса. Да уж, здесь действительно нет ничего опасного, но я прибыл сюда не за этим. Вдруг, в моей голове прозвучал ехидный голос моей женушки. «Жена», я ответил ей: «Замолчи, это конечно так, но совсем не для того, что ты подумала. Тем более, она еще ребенок». Жена еще с большим ехидством сказала: «Жена», я не ответил ей, а сконцентрировался на окружающей обстановке. Уже через минуту я засек духовную энергию, близкую к бронзовому уровню, и направился в ту сторону. Добравшись до источника духовной энергии, я увидел не по годам развитую девушку, с рыжими волосами, завязанных в конский хвост, и янтарными глазами. Одета она была в синюю блузку цепя, без рукавов и такого же цвета облегающие шорты. Я вышел из кустов, направляясь прямо к ней. Она почувствовала мое присутствие, резко вытащил кинжал из пространственного кольца и крикнула: «Кто?» Увидев меня, она опустила свой кинжал. Я спокойно ей сказал: «Погоди, убери свой кинжал. Давай сначала поговорим». Услышав мои слова, вглядываясь в мой силуэт, она сказала: «Ты же мой одноклассник Рывин, что ты здесь делаешь?» Вместо ответа я задал встречный вопрос: «Ты?» Она честно ответила: «Наращиваю духовную силу». Я спокойно ответил: «Просто шатаюсь по лесу». Она возмутилась моему ответу и сказала: «Хватит заливать. Знаю, что твои друзья последние несколько ночей охотятся на овцерогов. Однако, тебя я с ними не видела». Я пожал плечами и сказал: «Верно, меня были кое-какие дела, так что я впервые здесь». Услышав мои слова, она развернулась и сказала: «Продолжу тренировку». Вместо того, чтобы уйти, я сказал ей: «Когда ночью тренируешься, у тебя ведь ноги словно огнем горят». Она посмотрела на меня шокированно, со словами: «Ты, откуда ты знаешь?» Я ответил ей: «Не здешний, однако меня учили медицине. Твои ноги словно в огне, но тебе все равно невероятно холодно. Каждую ночь тебя скручивает от боли, в таких условиях невозможно тренироваться, я прав?» Она не ответила, закусив губу. Я продолжил: «Значит, я прав, это такая болезнь, цзихань. Частые ночные тренировки приводят к переохлаждению твоего тела. Со временем температура тела понизится. Платой за бронзовый уровень станет больничная койка. Ты потеряешь все, чего достигла. Если дела пойдут плохо, ты умрешь. Наблюдая за изменением в ее лице, я продолжил. По всему твоему телу пойдут синяки, причиняющие нестерпимую боль. Они не рассосутся, пока ты наращиваешь поток духовной силы, их будет все больше и больше. Услышав мои слова, она сжала свои маленькие кулачки, и сквозь зубы, с лицом потерявшим всякий цвет, сказала, то есть в конце, не хотела замуж за мерзавца Шэньфэя. Чтобы самой распоряжаться своей жизнью, я усердно тренировалась, старалась стать сильной, почти достигла бронзового уровня, и ты говоришь, я потеряю силу и даже могу умереть. Я смотрел на нее спокойно, лишенный всяких эмоций. Вдруг она повернулась ко мне лицом, со слезами на глазах, она кричала, «Рэйвен, раз ты знаешь, что это за болезнь, может, ты подскажешь, как ее лечить?» Она склонила свою рыжую головку и сквозь слезы прокричала, «Можешь ли ты помочь мне?» Я ответил на ее просьбу, «Цзихань, она лечится, ты можешь прочитать об этом в библиотеке Академии». Услышав мои слова, она с надеждой в голосе воскликнула, «Правда, как ее лечить?» Я ответил ей, «Нужно массировать пораженные места техникой Дайнь. Также нужно ежедневно в течение месяца принимать настой из измельченной травы Цзиньсянь и травы Небесного Императора. Это поможет тебе вылечиться». Когда я договорил, она задала вопрос, «Техника Дайнь?» В ответ, я серьезно посмотрел на нее и сказал, «Но, главное, прекратить ночные тренировки». Она слегка кивнула, со словами, «Ага». Я посмотрел на нее и сказал, «Дай мне посмотреть свою технику развития. Меня есть подозрение, что твоя болезнь развилась из-за нее». Она очень неуверенно достала свиток из пространственного кольца и передала мне в руки. Я взял свиток и принялся читать. «А, что это за хрень? Мало того, что с этим свитком, она будет развиваться целую вечность, так еще он калечит ее». Прочитав свиток, мое выражение лица не изменилось. Я свернул свиток и сказал, «Был прав, эта техника посредственна, она повреждает систему Цимай, путей циркуляции жизненной силы, возможно поэтому ты и подхватила свою болезнь, слушай внимательно, я переделаю эту технику». Вот эту фразу про глаз души нужно воспринимать как духовное зрение, тогда он обретает иной смысл, то есть соединив силу души с духовным потоком, ты обретаешь силу духовного зрения. Спустя полчаса, я наконец-то закончил объяснять ей ошибки в этой технике развития. Поначалу она меня не особо слушала, но потом осознала важность моих слов, и попросила пересказать ее все сначала. Что ж делать, мне нужна ее поддержка, так что я естественно согласился ей пересказать все заново. Когда я закончил, на ее лице было странное выражение. Я конечно знал, что она сейчас сравнивала себя с Цзиюнь, а мои знания с остальными, или даже легендарными заклинателями. Но, я просто не мог не спросить, в чем ты думаешь? Услышав мои слова, она замотала головой, со словами, «Нет, ни о чем не думаю. Ты знаешь, как лечить мою болезнь, с помощью техники Дайнь». Я ответил ей, «Знаю, для лечения мне нужно массировать пораженные места, но, мне этим заниматься, наверное, не подобает». После моих слов, она опустила голову, слегка покраснев и сказала, «Не возражаю, ты единственный, кто может мне помочь, верно, не хочу становиться калекой». Я пожал плечами, протягивая ей руку со свитком ее клана, со словами, «Хорошо, держи свой свиток». Она взяла свиток и спрятала его в кольцо. Я продолжил свою мысль, «Буду делать тебе массаж один раз через каждые 3 дня, следуй моим указаниям, принимай настой из трав, и вскоре ты поправишься». Договорив, я спросил, «Ладно, где у тебя синяк?» Она с румянцем на лице указала пальцем на подъем своей ступни на правой ноге и сказала, «Вот здесь». Я вздохнул, со словами, «Хорошо, что он на ступне, легко с ним справлюсь. Присядь». Она послушно уселась на свою попу, вытянув мне ногу. Скрестив ноги, я также сел на землю, после чего поднял руку и направил свою духовную энергию к 2 пальцам на правой руке. На них тут же вспыхнул огонек духовной энергии. Это было очень похоже на технику лечения чакрой. Все, что мне нужно было, это прочистить закупоренные каналы в ее теле и восстановить систему Цимай. Однако, Сианин вытаращила свои янтарные глазки со словами, «Это». Я обратил на это внимание и понял, что моя духовная энергия белого цвета, Она сильно отличается от духовной энергии других людей. Я указательным пальцем левой руки указал на рот и сказал с улыбкой: «Пусть это будет нашим секретом. Никому не говори об этом». Сианин кивнула, и я принялся за лечение. Сначала я пальцами правой руки надавил на точку Гуньсунь, чтобы лишить ее стопу чувствительности. С уст Сианин тут же сорвался стон боли. Ах, она смущенно посмотрела на меня. Увидев это, я сказал ей: «Давай проясним ситуацию. Просто хочу помочь тебе. Рад встрече с тобой, и надеюсь, что мы можем стать друзьями». Она слегка кивнула, со словами: «Ага». Однако, ее румянец никуда не делся. Вдруг, Сианин встревоженно сказала: «Совсем не чувствую стопы». Я успокоил ее, словами: «Так надо. Это, чтобы ты не кричала от боли, впоследствии моего массажа. Моя духовная энергия слишком сильна, так что последствия от ее применения гораздо сильнее, чем от энергии других практиков техники дайнь». «Ладно, я приступаю». Закончив говорить, я сжал ее стопу правой рукой, а пальцем левой руки принялся легонько массировать больное место. Лицо Сианин залилось краской. Оно и понятно, до этого ее никогда не трогал другой мальчик. Вдруг я увидел занимательное явление. Синяк на ее стопе стал быстро исчезать. Это свойство моей духовной энергии? Удивительно. Эта техника не настолько сильна, чтобы сходу избавить от синяка. Значит, все дело во мне. Тогда пора вернуть чувствительность ее стопе. Я с этой мыслью я снова надавил на точку Гуньсунь, и в тот же момент с уст Сианин раздался громкий стон наслаждения. Мха. Простонав, она отдернула свою ногу, еще сильнее залившись краской. Но вдруг она подвигала ногой и воскликнула: «Не болит, боли больше нет, и синяк исчез». Боже, как же тяжело было терпеть эту бесконечную пытку. После массажа и не больно совсем. Она радостно двигала ножкой и с улыбкой сказала: «Спасибо, Рывин». Вдруг она залилась краской еще сильнее и опустила голову. Увидев это, я посмотрел на ее смущенное выражение лица и спокойно спросил: «Что-то не так?» Она вспыхнула от моих слов и пропищала: «Есть еще один синяк. Можешь и с ним помочь?» Я спокойно спросил: «Еще? Где он?» Она покраснела еще сильнее и мямля заговорила: «Аан». Я ответил за нее: «Если тебе неудобно». После моих слов наступила гробовая тишина. Через некоторое время Сианин решительно потянулась к застежке на своей груди. Увидев это, я на некоторое время замер, а когда очнулся, то увидел, что за ее платьем скрывалась повязка из кружевных лент, прикрывавшая небольшую, но прекрасно очерченную грудь. Совсем скоро этот цветок окончательно расцветет, а ее аристократическая холодность и отчужденность придает ей особый шарм. Такими темпами вскоре она покорит сердца смертных. Из моих мыслей меня вывел вид ужасного синяка, который посмел омрачить эту прекрасную картину. Диаметр его был небольшой, однако его цвет был ужасен. Он красовался на ее ребрах, видя себя как хозяин, заставляя испытывать эту красавицу невыносимую боль. Я знал об этом, однако видеть это воочию или читать маньхуа – разные вещи. Сианин смущенно прикрывала свою грудь, покрываясь краской. Увидев это, я сказал: «В этот раз будет больно. Пожалуйста, потерпи». После своих слов я аккуратно приблизился к ней и двумя пальцами правой руки начал массировать больное место. Лес тут же наполнился стонами и криками боли невинной красавицы. Спустя некоторое время стоны боли сменились стонами удовольствия, что наполняли тихий ночной лес. Если бы кто-то проходил мимо, он бы подумал, что тут занимаются страстным сексом, но никак не делают лечебный массаж. Спустя еще какое-то время я наконец-то прекратил делать ей массаж. От синяка не осталось и следа. Единственное свидетельство произошедшего – это лежащая на земле девушка, пытающаяся отдышать от моего массажа. Наконец-то красавица пришла в себя, быстро оделась и, смущаясь, сказала: «Спасибо». Я спокойно ответил ей: «Отдохни как следует пару дней, боль должна осла». Однако она перебила меня словами: «Боль уже прошла, словно заново родилась». Услышав ее слова, я замолчал на некоторое время и сказал: «Хорошо, тогда если снова почувствуешь боль, обращайся. Массаж каждые 3 дня отменяется до тех пор, но настойку из трав обязательно пей в течение месяца, иначе боль вернется. Ну, и самое главное, перестань тренироваться по ночам, пока не достигнешь бронзового уровня. Поглощение чрезмерного количества лунной энергии, которую ты не способна гармонизировать, может вызвать серьезные осложнения». Она согласно кивнула И я сказал: «Ладно, мне пора». Я повернулся к ней спиной и собирался уже уходить. Увидев, что я собираюсь уходить, она, смущаясь, сказала: «Огромное тебе спасибо, Рывин. Если бы не ты, я и не знаю, насколько плохо могли кончиться подобные тренировки. Рывин, ты очень помог мне. Если понадобится моя помощь, только попроси». Я повернул голову в ее сторону и сказал: «Хорошо, если понадобится твоя помощь, я найду тебя». После своих слов я стал быстро удаляться от нее, направляясь к общежитию академии. Добравшись до общежития, я без проблем вошел внутрь и нашел свою комнату. К счастью, она именная, и на входе в нее было написано мое имя. Зайдя внутрь абсолютно обычной комнаты, я применил мгновенную очистку на свою одежду, снял обувь и завалился на кровать. Это небо и земля, по сравнению с той кроватью в гостевой комнате у Яцзуна. Однако, не ожидал, что эта маленькая девочка такая красивая в жизни. Дать ей несколько лет на рост, и она станет девушкой внеземной красоты. Вдруг, я услышал ехидное замечание жены. «Жена». Я резко почувствовал головную боль и схватился за голову. «Жена виновата», сказала. «Жена». Услышав ее слова, я ответил ей: «Я всего лишь восхищаюсь ее красотой, что нельзя». Она ответила мне с насмешкой: «Жена». Ее слова заинтересовали меня, и я спросил: «Раз здесь есть эта энергия, то что?» Жена вздохнула и сказала: «Жена». Услышав ее, я вздохнул с разочарованием и сказал: «Значит, раз ты говоришь это в этом контексте, эта энергия может помочь мне запустить время в домене, к тому же может помочь открыть домен?» Жена не ответила, зато в этот самый момент мне пришло уведомление от системы. «Ха-ха-ха, очень смешно. Значит, я прав. Забавно, у меня 3201 единиц интеллекта. Что ж, спать мне не нужно. Подумаю над тем, как можно будет запустить время в моем домене». С этой мыслью, лежа на кровати, я забыл счет времени, глубоко погрузившись в свои размышления. Спешил в честь 1000 жертвенных ду, кхе-кхе, лайков. Примечание к части. Весь спешил написал наш горячо любимый бета и по совместительству мой соавтор, Вертрак 44. Прошу любить и жаловать. Это его первая работа, и я уверен, вы будете удивлены, насколько хорошо он пишет. Собственно, это все, что я хотел сказать. Приятного чтения, господа. Юху, у нас плюс 1000 лайков. Поздравляю с этим нас всех. Бета старался, если кто захочет кинуть тапком, будьте культурным человеком. Положите его в ящик с надписью «Пожертвование тапков на пушистые игрушки Музе и Проде». Они явно оценят этот широкий жест с вашей стороны. А вот и он. Спустя 5 дней. Ну что же, думаю, пришла пора садиться за написание Проды. Оптимистично сказал автор, вставая с дивана. Ага, как же наивное дитя, блин. Лениво протянула Муза, валяясь на кровати и что-то печатая в телефоне. «Новых идей от меня даже не жди, не дам», — категорично заявила рыжая красавица, продолжая махать ногами и с веселой улыбкой набирая какой-то текст в своем телефоне. «Да что я сделал-то? Почему ты так категорично отказываешь?» — с искренним непониманием своей вины спросил автор. «Потому что ты, козлина такая, свалил куда-то на неделю, забыв про нас», — гневно сказала Муза, отрываясь от телефона. «Ладно, еще я тебя могла бы простить, но ты просто вернулся и, ничего не объяснив, начал работать в обычном режиме», — продолжила Муза отчитывать автора с все нарастающей злобой. «Но я ведь...» — попытался автор робко вставить свое слово, но тут же был перебит Музой, у которой уже все лицо от злости покраснело. «Молчать!» — крикнула в конец разозлившаяся девушка. «Из-за тебя Прода вся в слезах убежала в свою комнату и заперлась там. Она даже меня, свою сестру, не пускает. Ну, я понял, что поступил некрасиво. Прости меня, пожалуйста, а перед Продой я обязательно сегодня же извинюсь», — сказал автор, виновато потирая рукой свой затылок. «Смотри мне», — сурово сказала Муза, грозно потряхивая своим сжатым кулачком перед носом автора. Такой обманчиво хрупкий и нежный кулачок, к счастью, автор быстро осознал на своем опыте всю обманчивость и силу нежных рук Музы. «Что ты там хоть пишешь такое, так увлеченно?» — спросил автор из интереса и желания сменить тему. Но вот то, что он услышал дальше, повергло автора в первозданный ужас. «Хи-хи, а это женская солидарность и твое наказание, если ты не сможешь извиниться перед Продой сегодня», — со злобной и мстительной улыбкой произнесла Муза, смотря прямо в напуганные глаза автора. «И че, что же это?» — сглотнув вставший в горле ком, спросил автор, чувствуя, что ответ ему очень не понравится. «О-о, это хентай-фанфик, в котором плохой автор, который обидел Проду и Музу, попадает в тело девочки-волшебницы. И как ты понимаешь, хинтая там будет очень много», — сказала муза с беситами в глазах. «Ты ведь не сделаешь этого со мной?» — спросил автор с призрачной надеждой во взгляде. «Правда ведь, не сделаешь, не волнуйся ты так», — с веселой улыбкой чеширского кота сказала муза. «В первый раз будет немного больно, тентакли будут без вазелина, зато потом тебе даже начнет нравиться это», — продолжила голосом демона-искусителя растягивать слова муза. «Я пойду извиняться», — крикнул автор и улетел со скоростью пули к комнате Прады, чтоб получить прощение и избежать страшной участи, уготованной ему музой. После побега автора из комнаты. «Ха-ха, ой, не могу. Это было так весело», — разразилась смехом, схватившись за живот муза. «Ох, спасибо тебе за эту прекрасную идею, Вертрак. Да ни за что, рад был помочь тебе. К тому же это и вправду было весело», — сказал Бета, подходя к музе с улыбкой на лице. «Муз, будешь печеньку, сам приготовил», — сказал Бета, протягивая девушке коробку свежего печенья. «Конечно же буду. Ни за что в жизни не откажусь от приготовленных тобой вкусняшек», — с энтузиазмом и детской радостью в глазах сказала муза, принимая коробку вкусняшек из рук Беты, как величайшее сокровище. «Хех, не зря попадал в имею Шира, как есть не зря», — тихо сказал Бета, поглаживая по голове музу, которая с улыбкой довольного ребенка весело поедала печеньки. «Конец, но это не точно, может, еще свидимся». Спустя некоторое время, поляна в лесу. «Ох, как же болит голова, где я вообще?» — задал вопрос в пустоту автор, держась за голову и медленно поднимаясь с травы. «Так, что я последнее помню. Кажется, я извинялся перед Прадой за то, что свалил на неделю к иностранным специалистам, и при этом не предупредил их с музой», — задумчиво озвучил автор свои мысли. «Так, стоп, а почему мои руки такие маленькие, да и как я вообще здесь оказался?» — сказал автор, заметив, что руки, да и все тело у него как-то вдруг стало меньше. Тут он заметил, что на краю поляны есть небольшое озеро с водопадом. Немного подумав, он принял решение подойти к озеру и использовать его вместо зеркала, чтобы узнать, есть ли другие изменения в его внешности. Когда автор добрался до озера, он застыл в шоке. «Как, не может быть, я не верю», — с опасением начал говорить он, ведь из водного зеркала на него смотрел главный герой аниме «Покемон», Эш Сатоси. «Ну нафиг, я что попал в покемонов, но как?» — с удивлением молвил автор. И тут, словно дожидаясь этого момента, в углу поля зрения начал мигать конверт сообщения. «Это что, система?» — с шоком сказал он. «Ладно, думаю, это письмо сможет объяснить мне, как я сюда попал и что происходит», — сказал автор и мысленно нажал на конверт, после чего перед ним открылось сообщение. «Получен новый квест. Искупление. Задача. Провести неделю в теле Эша Сатоси. Награда. Возвращение в родной мир. Вы сможете забрать с собой всех понравившихся вам покемонов. Спасибо тебе за помощь, Бета», — с искренней благодарностью сказал автор. «Но ведь это просто рай, девочки-покемоны. Почему я должен тихо сидеть эту неделю? Тут ведь куча покемонов на любой вкус и фетиш», — с недоумением озвучил свой вопрос автор. И этим он подписал себе приговор. Квест искупления заменен на квест искупления грехов. «Ты или тебя. Задача. Постарайтесь спрятаться и не попадаться на глаза канонным персонажам и покемонам. Награда. Ваша невинность останется при вас. Женские персонажи получили особенность футонари. Мужские персонажи влюбились выше. Водные покемоны эволюционировали. Остерегайтесь озер и других источников воды». «Че, что это значит? Какие изменения квеста? Какие модификации?» — спросил парень, чувствуя приближение серьезных проблем. И тут из-за спины он услышал милый девчачий голос, который был очень взволнован. «Эш, я пришла, чтоб сказать тебе, что я согласна. Я тоже люблю тебя и хочу стать с тобой ближе», — сказала Мисти, обнимая Эша со спины.